где был в то время дом отдыха ЦИКа, мы почти не жили, больше путешествовали. Но в последние дни нашего пребывания на Алтае чрезвычайное обстоятельство приковало Николая Ивановича к Чемалу. Он получил великолепный подарок от сторожа чемальского курятника, огромного филина. Из курятника исчезали куры. Однажды ночью сторож выследил и поймал вора. Он покорил Николая Ивановича необычно большим размером, красивым оперением, огромными кирпичного цвета глазами и удивительно мощным щелканьем. Николай Иванович решил во что бы то ни стало увезти филина в Москву. Он сам соорудил для него вольеру и, научившись щелкать, дразнил филина. Дуэт приводил филина в ярость, отчего он щелкал еще громче, а Николай Иванович заразительно смеялся. Сторож курятника сплел из прутьев большую корзину, в которой мы везли его в купе международного вагона. В Москве филин прожил у нас недолго, негде было его держать и некогда было с ним возиться. Кончилось тем, что филин был подарен детям Микояна, но Николай Иванович часто вспоминал его. До поездки в Кузбасс и на Алтай, и на обратном пути мы несколько дней жили у Эйхе. Бывали у него на даче и в окрестностях Новосибирска, и на городской квартире. Судьба еще в 20-е годы забросила известного латышского революционера в Сибирь. Во время нашего пребывания там он был секретарем Забсибкрайкома и кандидатом в члены Политбюро. Роберт Индрикович, и теперь так ясно видится мне этот долговязый, сухощавый латыш, похожий на Дон Кихота. На его всегда утомленном и казавшемся суровым лице нередко проглядывала удивительно добродушная и приятная улыбка. Как он был увлечен стройкой в Сибири, и как был любим и популярен там. Мне хочется напомнить лишь об одном эпизоде из его биографии, завершившем его жизнь. В закрытом докладе на 20-м съезде партии Хрущев огласил письмо Эйхе, написанное в тюрьме и найденное в архиве Сталина после его смерти. В этом письме Эйхе отрицал свою виновность в предъявленных ему обвинениях и сообщил о том, что он оговорил себя сам, потому что к нему применяли ужасающие пытки, били по больному позвоночнику. Мне запомнился еще один штрих в его письме. Эйхе напоминал Сталину и мотивировал свою невиновность, в частности, и тем, что он никогда не принадлежал ни к одной оппозиции. Даже на пороге смерти Эйхе не понимал, что обращается к своему убийце, и что принадлежность к оппозиции ни в коей мере не доказывает причастность к преступлениям. Увы! Эйхе был не одинок в этом заблуждении. Сколько людей верили в Сталина, считали свою непринадлежность к оппозиции обстоятельством, оправдывавшим их в глазах палача. Но в дни нашего пребывания в Новосибирске Николай Иванович, бывший не раз в оппозиции, не казался еще Эйхе страшным. Эйхе ездил с нами по городу, показывал новостройки, Красный проспект, центральную улицу города с большими многоэтажными современными зданиями. Мы вместе с Эйхе взбирались на плоскую крышу еще недостроенного театра оперы и балета, откуда был виден Новосибирск. Эйхе предоставил в распоряжение Николая Ивановича отдельный вагон, салон-вагон, отчего Николай Иванович упорно, но тщетно отказывался. Таким вагоном он не пользовался и в бытность свою в Политбюро, считая передвижение в нем излишней роскошью. Эйхе убедил Николая Ивановича, что, совершая поездку в отдельном вагоне, мы никого не будем стеснять. С квартирами в то время было очень трудно, и мы действительно во время пребывания в Кузбассе жили в вагоне, стоявшем в тупике железнодорожной станции.